Часть вторая, глава вторая. Метро сегодня абсолютно пусто. Эскалатор приносит меня под землю и оставляет в гигантском безлюдном зале. К платформе один за другим подходят порожние поезда. Я не могу двигаться к ним быстро и шагаю по своей направляющей линии по привычке, шаг за шагом, пока не толкаю случайно в спину впереди стоящего... Конечно же, метро полно, как всегда. А я, кажется, на секунду задумался. Вокруг нормальная толпа. Люди неразличимы, словно все они близнецы. Впереди стоящий обернулся. Посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я улыбнулся под маской и слегка развел руками, насколько позволяли направляющие из боков. Человек, как и я, едет домой с работы. Не будет он сейчас тормозить и оформлять нарушение этикета в транспортном потоке. Ну да, ситуация 115, но лишние 4 минуты терять не хочется ни мне, ни ему. Я забуду его лицо, как только он вернет голову в исходное положение. Людей вокруг слишком много, и я не могу их запомнить. Это доказано учеными. Здесь пролегает биологическая граница, предел возможностей мозга. Каждый день мы видим тысячи лиц, но наша память тут же стирает ненужные данные. Взаимодействовать со случайными попутчиками мы не будем с вероятностью 98%, кажется, или 99%, и поэтому информация об их лицах, фигурах и одежде лишняя. А значит, люди вокруг все равно, что невидимки. Если видеть мне их незачем, а контактировать с ними я не собираюсь. Достаточно было бы показать мне границы их физических тел, рамки, чтобы я не натолкнулся ни на кого. Да что там, достаточно обозначить рамку от впереди стоящего, и все. Зачем мне лишняя инфонагрузка? Изображения людей вокруг меня зарябили, будто опять собирались исчезнуть. Я глубоко вдохнул, пару раз влажноватый запах черной резины. Множество тел делали подземный коридор теплым, воздух сгущался, однако опасности не было. Ей неоткуда здесь взяться. Вокруг нет ничего угрожающего моему физическому состоянию. Кондиционеры сейчас включатся и подадут нужное количество кислорода. Метро — самый безопасный и быстрый вид транспорта. Над нашими головами в эту самую секунду люди из высшего общества едут на общественно-личном или даже личном авто. Некоторые сами управляют транспортными средствами. Такой вид передвижения намного-намного опаснее. А я под землей. Вокруг люди-призраки, которым нет до меня дела. И нас мчит по темным коридорам полностью автоматизированная система. Всем нам точно ничего не угрожает. И сейчас я посмотрю на мост. Поезд покачивался и погромыхивал на поворотах. Мост возник в окне, и я по привычке уставился на него, считая до 8. Ровно столько я вижу его каждый день, по 2 раза. Итого 16 секунд в сутки, почти 2 минуты в неделю. За год, значит, я наслаждаюсь его видом 47,5 минут. Мне вдруг показалось, что изящные светящиеся арки в темном окне тоже не настоящие. А вдруг мост? Это фикция. Я же никогда не видел его вблизи. И с вероятностью в 99% никогда по-настоящему не увижу. Не смогу потрогать. Какой он на ощупь? Холодный или теплый? А может, он раскален от трения несущихся по нему машин? Чем он пахнет? И какой он днем? Я видел фотографии, но вдруг это все подделки? Я всерьез задумался, а что, если бы мир вокруг был только нарисован? Как в компьютерной игре, и кто-то управлял мной оттуда, сверху. Многое вокруг могло бы оказаться не полноценным 3D, а лишь далеким плоским фоном. Половина домов на тех улицах, по которым я прохожу каждый день, например. Нет смысла создавать этот мир полным, если я никогда не зайду, скажем, вот в тот поворот. Я удивленно оглянулся. Оказывается, уже почти дошел до дома, задумавшись, на автомате, и даже не заметил. Как будто мое время просто перемотали. Я остановился на полном ходу, и человекопоток вокруг начал осторожно обтекать меня, пытаясь не прикасаться. Я посмотрел на улочку в 2 шагах от моего жилища, по которой я никогда не ходил. Свернуть или не стоит? Может, сходить на минутку посмотреть, что там? Коммуникатор на руке завибрировал, фиксируя неожиданную задержку. Да ну бог с ним, с этим тупиком. Нет там ничего интересного. Такие же дома, как и мой. А терять драгоценные минуты — глупо. Потом придется долго объяснять устройству на руке, почему я сменил маршрут, и доказывать, что меня не похитили. Он ведь такой заботливый. Моя безопасность под контролем. И это отлично. Я вернулся в свой привычный человекопоток. Сегодня на утреннем небе тучи. Значит, тени на стене не будет. И яиц с мясом тоже. Холодильник все продолжал пичкать меня сладким, надеясь на изменения моего несносного характера. Жаль, что доступа к управлению у меня нет. Но можно еще немного над этим подумать.